Глава 22. Той ночью я долго лежал без сна. В комнате было слишком жарко и душно. Наконец я задремал, но вскоре проснулся весь в поту. Мне приснился мертвый бродяга. Отчаявшись уснуть, я стал размышлять о предстоящей встрече с братьями. Надо было поговорить с ними достаточно жестко, но при этом обойтись без прямых угроз. В конце концов, меня сморил сон, оказавшийся совсем недолгим. Ибо в 6 часов утра слуга разбудил меня стуком в дверь. Он принес на серебряном подносе 2 письма, которые были доставлены гонцом, прибывшим в город вместе с судьями. Оба конверта были скреплены печатью леди Елизаветы. Первое письмо от Перри оказалось совсем коротким. «Благодарю вас за письмо и надеюсь, что вам удалось продвинуться в проводимом вами расследовании. Уверен, вы держите в тайне обстоятельства, не подлежащие разглашению. Прошу вас, сообщите мне о нынешнем положении дел. Леди Елизавета пребывает в тревоге, несмотря на все мои заверения в том, что новые факты вряд ли будут обнаружены, и решение суда в любом случае окажется справедливым. Ваш преданный друг Томас Перри». Второе письмо от леди Елизаветы было выдержано в более резком тоне. «Я получила ваше письмо, из которого не узнала почти ничего нового. Настоятельно прошу вас ответить мне без промедления и сообщить, каких именно результатов вам удалось достичь, расследуя дело моего родственника. Время на исходе, и день суда близок. Вряд ли стоит напоминать, что я снабдила вас просьбой о помиловании, которой следует дать ход в случае, если этот человек будет признан виновным, вне зависимости от того, каково ваше собственное мнение на сей счет». Внизу красовалась крупная, замысловато выведенная подпись «Елизавета». У меня перехватило дыхание. Леди Елизавета не только выражала неудовольствие тем, что расследование не принесло быстрых результатов. Она настаивала, что в случае обвинительного приговора я должен непременно подать просьбу о помиловании, даже если мне самому судебный вердикт и представляется вполне справедливым. Следует ли мне сообщить об этом Перри? Но если леди Елизавета приняла решение, он не в состоянии отменить ее приказ. Возможно, Перри и миссис Бланш пытались переубедить свою госпожу, но безуспешно. Мне не хотелось отвечать на письма до тех пор, пока мы не допросим слесаря и не подкараулим близнецов. Завтра, возможно, я смог бы сообщить, что расследование наконец-то сдвинулось с мертвой точки. Однако леди Елизавета требовала ответить без промедления. Поразмыслив, я написал 2 совершенно одинаковых письма, адресованные ей и Перри. В них я перечислил все наши скромные достижения и заверил, что завтра непременно напишу вновь. Запечатав письма, я отнес их вниз и вручил хозяину постоялого двора, присовокупив к ним несколько монет. Плату за то, что послания мои будут отправлены самой быстрой почтой, которая, согласно заверениям трактирщика, доставит их в Хатфилд уже завтра. Тем не менее, к завтраку я вышел в самом тревожном расположении духа. К моему удивлению, Тоби Локвуда еще не было. Николас сидел за столом в одиночестве и, слегка нахмурившись, читал какое-то письмо. «От кого это?» — спросил я. «Бьюсь об заклад от Беатрис Кэнди». Николас молча кивнул. «Я тоже получил сегодня письмо. От леди Елизаветы. Она сердится, что расследование продвигается слишком медленно. Послушал бы я, как она заговорила бы, приехав сюда и пошатавшись по улицам этого мерзкого городишки», — пробурчал Николас. Я с изумлением взглянул на него. Подобные непочтительные замечания были отнюдь не в характере моего помощника. «Плохие новости от Беатрис?» — осторожно осведомился я. Он бросил письмо на стол. «Она пишет о чем угодно. О погоде в Лондоне, о новых мерах безопасности, принятых столичными властями, о том, как пьяный нищий на улице обратился к ней с дерзкими словами, которых леди отнюдь не подобает слышать. Что же касается меня?» Ник криво усмехнулся. То Беатрис выражает надежду, что, выполняя поручение леди Елизаветы, я сумею обрести важные связи в высшем обществе Норфолка. Я невольно прыснул со смеху. Что ж, в ответном письме расскажи ей о своих новых блистательных знакомствах, о братьях Болейн, Грязнули Скамблере и тех парнях, что огрели тебя по затылку в таверне. Боюсь, подобные шутки отнюдь не покажутся Беатрис забавными, — покачал головой Николас. Но больше всего меня опечалило другое. Она сообщает, что познакомилась в церкви с каким-то молодым баристером, и он стал за ней настойчиво ухаживать. Так что у меня появился соперник. Беатрис говорит об этом без обиняков. А имя своего нового ухажера она упоминает? Нет, но можно не сомневаться, этот пройдоха обладает деньгами и нужными связями, — вздохнул Овертон. Она просто играет с тобой, Ник, — заметил я. При первом же знакомстве Беатрис произвела на меня впечатление особы, весьма искушенной в женских хитростях и уловках. К тому же у нее есть опытная наставница, ее матушка. «Вы совсем не знаете Беатрис», — нахмурившись, возразил Николас. «Она совершенно не похожа на свою мамашу. Если бы вы не были так циничны, когда речь идет о женщинах, то уже давным-давно женился бы», — перебил я. «Только не на такой легкомысленной кокетке, каковой мне представляется твоя Беатрис». Произнеся эти слова, я моментально пожалел о них. Увы, в то утро я был слишком раздражен, чтобы проявлять деликатность. «Вы совсем не знаете Беатрис», — упрямо повторил Николас. «Мать плохо влияет на нее, это верно. Но сама Беатрис — добрая и искренняя девушка». К моему великому облегчению этот неловкий разговор был прерван появлением Тоби. Он выглядел усталым. Сквозь загар пробивалась бледность. Нынешним утром гребень явно не коснулся его бороды и волос. «Простите, что опоздал», — извинился Локвуд. «Матери вновь стало хуже». «Мне очень жаль», — кивнул я. «Полагаю, сегодняшним вечером вы можете вернуться домой. С братьями Болейн мы вполне справимся и без вас. С нами, надеюсь, будет Барак». «Матушке я все равно ничем помочь не могу», — вздохнул Тоби. «Да и на ферме у меня нет сейчас других дел, кроме как косить чертополох да наблюдать, как сохнут на жаре посевы. День у нас сегодня ожидается тяжелый. Давайте захватим слесаря в его логове, прежде чем солнце поднимется слишком высоко». Мы направились в заведение Снокстоуба, расположенное неподалеку от нашего постоялого двора. Я надеялся, что при виде официального вызова в суд у слесаря развяжется язык. Мастерская была открыта, но за прилавком стоял только юный Уолтер, встретивший нас испуганным взглядом. Я протянул ему повестку и строго вопросил: «Где мастер Снокстоуб?» «Его нет», — развел руками парнишка. «Ума не приложу, куда он подевался. В 9 часов заказчик должен прийти за готовыми ключами, а я не знаю, где они». Он бросил отчаянный взгляд на ряды висевших на стене ключей, каждый из которых был снабжен биркой. Мастер не записал их в книгу. «И часто твой хозяин позволяет себе опаздывать», — процедил я. Подросток, поколебавшись несколько мгновений, пробормотал: «Только прошу, не говорите ему, что я разболтал вам об этом. Но с тех пор, как в прошлом году от мастера Снокстоуба ушла жена, он вечерами таскается по тавернам и напивается в стельку, а утром никак не может проспаться и вечно опаздывает. Правда, если у него назначена встреча, он всегда приходит вовремя». «Мы вернемся примерно через час», — пообещал я. «Скажи своему хозяину, что у нас есть официальная бумага, повелевающая ему явиться в суд. И если он что-либо знает о ключах от конюшни Болейна, пусть лучше оставит любые запирательства». «Да, сэр», — уныло промямлил Уолтер. Мы двинулись к дверям. «Господи Иисусе, и почему на нашем пути вечно возникают какие-то препоны и помехи?» — посетовал я, оказавшись на улице. «Значит, мы не заслуживаем благосклонности судьбы», — ледяным тоном изрек Николас. Он все еще дулся на меня за нелестный отзыв о Беатрис. «В нашем распоряжении целый час. Может, пойдем посмотрим, как откроется первое заседание выездного суда? Оно начнется совсем скоро». По улицам, залитым яркими лучами утреннего солнца, мы направились в сторону замка. Ширхолл, грандиозное здание, увенчанное готическими башнями, располагалось к северо-востоку от замка. Оно тоже было сложено из белого камня. У дверей, оживленно беседуя, стояло несколько человек, судя по виду джентльменов. я заметил сэра Ричарда Саутвелла, обсуждавшего что-то с двумя собеседниками. На лице его по обыкновению застыло выражение презрительной надменности. Увидев меня, он слегка кивнул, не сопроводив свой кивок даже подобием улыбки. Значит, он помнил нашу короткую встречу у собора святого Павла. Впрочем, судя по всему, он относился к числу людей, которые никогда ничего не забывают. На память мне пришли слова Тоби о том, что близнецы и подобные им молодые шалопаи время от времени выполняют для Саутвелла всякого рода грязную работу. Войдя внутрь, мы миновали просторный вестибюль и оказались в зале суда, громадном, с невероятно высокими сводчатыми потолками. На помосте стоял покрытый тяжелой зеленой скатертью стол, за которым предстояло восседать судьям. Взгляд мой упал на скамью подсудимых, находившуюся слева. К ней вело несколько деревянных ступенек. Чиновники, облаченные в черные мантии, уже заняли свои места на скамьях перед судейским столом. Они сосредоточенно просматривали какие-то документы. Солдаты в королевских мундирах застыли в карауле у дверей и вдоль стен. Множество зрителей, судя по дорогой одежде представителей местного дворянства, занимали свои места. Некоторые еще стояли поодаль, продолжая беседовать. От одной из групп отделилась долговязая фигура и направилась к нам. «Приветствую вас, сержант Шардлейк. Пришли посмотреть на открытие выездной сессии. Мое почтение, сержант Флавердью. Да не спошлет вам Господь доброго утра. Да, мы решили, что взглянуть на это будет любопытно». Сегодня Флавердью, похоже, пребывал в лучшем расположении духа, чем накануне. «Думаю, в начале церемонии олдермены и городские чиновники получат хороший нагоняй за то, что скверно выполняют новые законы и постановления. Кстати, как продвигается расследование дела Болейна?» «Открылись некоторые любопытные обстоятельства», — осторожно ответил я. Прищурившись, Флавердью вперил в меня пристальный взгляд. «Вы хотите сказать, что располагаете новыми фактами, свидетельствующими в пользу Болейна?» «Я всего лишь хочу сказать, что всякий человек вправе уповать на справедливость закона», — отрезал я. «С этим трудно поспорить». Пристав, войдя в зал, призвал собравшихся к тишине. Зрители поспешно заняли места на скамьях, судьи Рейнберт и Катчет прошествовали к своему столу. Толстощекое лицо Рейнберда сияло от сознания собственной важности. Катчет по обыкновению выглядел угрюмым и мрачным. Они опустились в кресло. Рейнберт, главный судья, кивнул Катчету, и тот, громко хлопнув костлявыми ладонями, провозгласил: «Именем нашего повелителя, короля Эдуарда VI, объявляю Норриджскую выездную судебную сессию открытой. Нам предстоит рассмотреть множество дел. Однако, прежде всего я вынужден заявить от имени короля и лорда-протектора, что последние законы и постановления не выполняются в Норридже надлежащим образом. Это повергает нас в гнев и скорбь. Введение налога на овец происходит слишком медленно и не в полной мере. Самозванцы, объявляющие себя пророками, продолжают беспрепятственно проповедовать в людных местах. Безбожные памфлеты, призывающие к бунту, разбрасываются на улицах и вывешиваются на дверях домов». Катчет звучно ударил кулаком по столу. «Судьи и констебли отнюдь не предпринимают должных усилий, дабы отыскать виновных и подвергнуть их наказанию. Хочу напомнить вам, джентльмены, слова мастера Кальвина, коего столь высоко ценит наш король, о том, что простолюдинов следует держать в узде. Предметом особой тревоги нашего монарха и лорда-протектора являются попытки противодействовать закону и порядку, каковые наблюдаются в последнее время в южных и западных частях нашей страны. Распространение подобной смуты необходимо прекратить. Малейшие зачатки мятежных настроений следует вырывать с корнем и безжалостно уничтожать. Ныне лорд-протектор озабочен созданием особой комиссии, целью которой является предотвращение незаконного огораживания пастбищ. В самом скором времени комиссия эта отправится в путешествие по стране и положит конец всем творимым ныне злоупотреблениям. Довольно потакать бунтовщикам и нарушителям закона! Джентльмены, «Призываю вас неукоснительно исполнять свои обязанности. Заверяю вас, что в ходе данной сессии мы будем радеть о торжестве справедливости, сколь бы сурова она ни была. Сегодня мы приступаем к рассмотрению дел, в том числе и уголовных. Преступники, признанные виновными, будут подвергнуты публичной казни через повешение на рыночной площади в ближайшую субботу. Палач получил распоряжение не затягивать петли слишком туго, дабы зрелище предсмертных судорог казненных послужило хорошим уроком жителям города. Никому не будет позволено приблизиться к преступникам и прекратить их мучения, повиснув у них на ногах и сломав им шею». «А когда приедет эта ваша комиссия?» — раздался недовольный голос из задних рядов. «Пока что они ни слуху, ни духу». Катчет побагровел. С исказившимся от ярости лицом указал на кричавшего молодого человека в поношенном дублете. «Арестовать его! Немедленно! Он оскорбил суд!» Солдаты бросились к нарушителю спокойствия, схватили его и вывели прочь. «За оскорбление суда тебе придется поплатиться!» — орал ему вслед Катчет. «Верь моему слову! Тебе отрубят уши!» Столь незначительное нарушение порядка никак не могло повлечь за собой столь тяжкое наказание. Тем не менее, зрители беспокойно заерзали на своих местах. Катчет опустился в кресло, слово взял Рейнберт. «Надеюсь, джентльмены, призыв моего коллеги, ученого-судьи, дошел до ваших сердец». Пухлые его пальцы перебирали лежавшие на столе бумаги. «А теперь мы приступаем к рассмотрению первого гражданского дела. Итак, слушается дело о завещании покойного Джеральда Карбери». «Дела о спорных завещаниях меня ничуть не интересуют», — повернулся я к Николасу. «Думаю, нам пора». И, поклонившись суду, мы вышли вон. «Надо же! Палач получил распоряжение не затягивать петли слишком туго», — бормотал Николас на обратном пути в мастерскую с Нокстоуба. «Бедолагам придется долго дрыгать ногами в воздухе, и никто не посмеет положить их мучениям конец. Считается, что всем прочим жителям города это послужит назидательным примером», — вздохнул я. «Не случайно судьи носят мантии красного цвета», — негромко проронил Тоби. «Красный цвет крови». Мы дошли до середины рыночной площади. Неподалеку от ратуши уже соорудили виселицу, поблизости плотники возводили еще одну. Они рыли в земле углубление, рядом лежали свежевыструганные столбы разной длины. Приготовления к публичной казни нескольких осужденных шли полным ходом. Поодаль стояла небольшая горстка бедно одетых людей, наблюдавших за работой плотников. Проходя мимо, мы уловили обрывки их разговора. «Он плавал лицом вниз под епископским мостом. Лодочник, который его выловил, говорит, что бедняга запутался в водорослях». «Наверное, свалился с моста, горемыка. Господи Иисусе, до чего же паршивая смерть? Каждый вечер он был пьян, как сапожник. Не представляю, как он только управлялся в своей мастерской». «Ну, с слесарем-то, положим, он был отличным». Услышав это, я замер точно громом пораженный. «Какой-то слесарь утонул?» — спросил я, вновь обретя дар речи. Говорившие удивленно посмотрели на меня. «Да, мастер, а вам какое до этого дело?» «Как его звали?» «Маркус Нокстоуп. Этим утром его мертвое тело выловили из реки Уэнсум». «Идем туда», — повернулся я к своему помощнику. «Немедленно!» На мгновение у меня закружилась голова, так что я вынужден был опереться на руку Николаса. «Столь важный для нас свидетель, единственный человек, способный внести ясность в вопрос о ключах, был найден мертвым. Официальный вызов в суд, который нам удалось раздобыть с таким трудом, оказался совершенно бесполезным». «В епископский мост довольно далеко отсюда», — сообщил Тоби с сомнением, глядя на меня. «Идем туда немедленно», — повторил я, и, выпустив руку Николаса, зашагал вперед. Мы вернулись на площадь Тумленд, вновь прошли по Холм-стрит, мимо большого госпиталя, у ворот которого сидело множество нищих, и направились в сторону таверны «Голубой кабан». Миновав высокие ворота, мы вышли на каменный мост через реку Уэнсум. На противоположном берегу возвышался Маусхолдский холм. У парапета стояло несколько зевак, с любопытством наблюдавших за происходящим. Мы присоединились к ним. Двое дюжих констеблей с трудом тащили из воды труп, чьи ноги обвивали водоросли. Коронер, которого мы видели в ратуше, стоя на берегу, отдавал им распоряжение. Стоило мне бросить взгляд на утопленника, как я сразу узнал тощую фигуру Сногстоуба. Лицо его, прежде багровое, теперь было синюшно-бледным. «Как нам спуститься вниз?» — повернулся я к Тоби. Он указал на земляные ступеньки, ведущие к небольшому квадратному углублению на берегу. «Что это?» — спросил Николас. «Лоллардова яма», — пояснил Тоби. «Прежде тут казнили еретиков. По приказу Мора здесь сожгли Томаса Билни». Мы осторожно спустились по ступенькам и обогнули зловещую яму. Тело лежало на берегу, коронер и констебли осматривали его. «Слепому ясно, он напился до чертиков и свалился с моста», — изрек один из констеблей. «Похоже на то», — кивнул коронер. «Никаких ран и повреждений на теле не видать». Я с трудом опустился на колени и осмотрел голову утопленника. Эдит Болейн размозжили затылок. Одного из крестьян Вайтерингтона близнецы огрели по голове дубинкой. Откинув длинные волосы с ног столба, я внимательно осмотрел его череп. Нет, никаких следов удара. «Эй, мастер-законник!» — недовольно окликнул меня коронер. «Чем это вы тут занимаетесь?» Я разогнул колени и поклонился. «Простите мое самоуправство, но я немного знал этого человека. Вчера разговаривал с ним о ключах, которые он делал. Вы не будете столь любезны рассказать нам, что здесь случилось?» Вместо ответа коронер поманил пальцем какого-то мужчину в шерстяной куртке и белой шляпе, стоявшего поодаль. Вид у того был до крайности испуганный. «Это Седжлей, лодочник, который нашел труп. Седжлей, расскажи этим джентльменам, как все произошло». «Ранним утром я плыл на своей лодке вниз по течению, судорожно сглотнув, пробормотал лодочник. Неподалеку от моста заметил, что в воде что-то болтается. Подплыл поближе и увидел, что это он, бедняга. Наверняка свалился с моста и запутался ногами в водорослях. В этом году водоросли чертовски густые». Коронер, немного поразмыслив, повернулся ко мне. «Судя по всему, джентльмены, это несчастный случай. Утопленник был известен всему городу как горький пьяница». Я оглянулся на мост, потом окинул взглядом Маусхолдский холм, склоны которого были усеяны точками пасущихся овец. Вдали на самой вершине возвышалось величественное здание — дворец графа Суррея. «Но почему Сногстоуб решил отправиться на холм посреди ночи?» — произнес я, размышляя вслух. «Там ведь нет никакого жилья, за исключением дворца, разумеется». Коронер пожал плечами. «Когда человек пьян в стельку, ему может взбрести в голову все, что угодно. Судебный эксперт будет осматривать тело?» «Наверное, раз так положено», — вздохнул коронер. «Небось обнаружит, что легкие у покойника полны воды и ничего больше». Он повернулся к констеблю. «Ты пригнал повозку?» «Да, сэр». «Отвези его в мертвецкую, а ты, лодочник, пойдешь со мной. Надо взять у тебя показания». Констебли подняли утопленника, от которого исходил запах гниющих водорослей. «Эй вы, бездельники, расходитесь по домам!» — крикнул коронер зевакам на мосту. «Представление окончено!»